Позови его как-нибудь, интересно будет с ним пообщаться. Сергей, ты же не против? Пусть приходит, мне то что, не отрываясь от газеты, произнес глава семейства. Глава 9. Долгожданные выходные – это в первую очередь прекрасная возможность отдохнуть, развеяться, поспать подольше. Только не для меня. С утра разбудил воевода сообщением о прибытии бойцов, готовых помочь с переездом. Поэтому мы быстро погрузили в универсальный автобус необходимые вещи и отчалили на купленную базу. На миг стало жалко покидать маленькую квартиру, с которой я начал путь в этом мире. При въезде на территорию базы у ворот нас встречал боец с автоматом в руках. Дед службу знает. А вот, кстати, и он, в окружении бойцов раздает указания. Боярич, нашел 10 человек с такими же проблемами, как у нас. Из них 5 годны для вступления в дружину. Если ты поможешь с лечением или хотя бы уменьшишь боль, пожал руку воевода. Отряд новеньких имел разные проблемы со здоровьем, но совсем негодных для службы не было. Вот, еще одна задача для меня, ежедневные услуги целителя. И это некромант, угодила богиня, просто нет слов. Они все в ранге ратника. После объяснения учительницы стало более понятно, на что способны бойцы. Да, щит держать могут все. Надо бы еще оружие хорошего прикупить. Один автомат не поможет в случае конфликта. Затраты ожидаются большие, и где здесь найти магазин для бояр, ожидающих нападения? Все равно мало бойцов. Если зимины нападут, кем оборону держать будем, воевода? Может стоит обычных людей привлечь, уверен в городе есть люди с боевым опытом. Не видел ты, боярич, воин дворянских, когда обычные люди от бушующих сил превращаются в кровавое месиво, подумаю, что еще можно сделать. Антон раньше служил у Зиминых, поговори с ним, может расскажет, что полезного, воевода махнул рукой в сторону бойца. Поверь, я видел нечто хуже. Моя нежить порой творила ужасы пострашнее, как и демоны, призванные в мою армию чернокнижниками. Но с Антоном давно пора поговорить, охрана одно дело, а дружина основная мощь любого рода. Боярич, кивнул головой боец, проверяя заточку сабли. Отсутствие руки не делало его обузой для товарищей, сабли он рубил ловко, не хуже деда, тем более имел подтвержденный ранг ратника. В обоих сражениях за спины бойцов не прятался, всегда вставая в первую линию. Антон, что можешь сказать о возможностях Зиминых? Говорят, ты служил им раньше. Желваки заиграли на скулах бойца, лицо стало более строгим, а взгляд отдавал холодом смерти. Глава рода силен, как и пара родственников ведарей. Есть 10 гридней и 50 ратников дружины при 20 доспехов. Очень жесток и бесчеловечен, использует любую возможность для усиления рода. Старается делать грязные дела руками подконтрольных банд. Скорее всего, если и ожидать нападения, то именно банды придут к нам с усилением от дружины. По крайней мере, мы раньше так делали. Бойцов своих не жалеет, но деньги платит хорошие. Спасибо, Антон. Ты будешь верен боярскому роду Холмских? Да, до последней капли крови, не отвел взгляда боец. Сейчас любая клятва просто слова, дружины сильных родов приносят клятвы на источники. Без понятия, на что это влияет, только по слухам в Твери не так много источников, в отличие от количества дворянских семей. Хорошо, я верю тебе, попробую что-нибудь позже придумать с новой рукой. Помощь мне нужна твоя. Боярич, замялся боец, опуская взгляд, смелее, я не откажу, если это будет в моих силах, тут на базе места много, а у меня сын малолетний в детдоме, прошу, помоги вытащить его. Эти твари, когда я без руки в больнице подыхал, выкинули с квартала Зиминых мою жену с ребенком, я не виню ее, хотя сына она отдала в детдом, а сама начала работать у близнецов, чтобы мне денег побольше на лечение заработать. Пока один из бандитов под наркотой не убил ее, мне отказываются вернуть моего ребенка, не знаю по какой причине. Сын для меня все, барич. Даже у самого сильного человека есть свои слабости. Жестокие реалии империи. Стал бесполезным, пошел вон. Неужели дворяне платят так много, что к ним еще идут люди или просто не придают огласке такие случаи? Скорее всего, таких, как Зимины меньшинство, иначе им никогда не пополнить дружины новыми воинами. Напрягу Фиму этим вопросом, твой сын будет с тобой, обещаю, даже если нам придется штурмовать администрацию. Яростные глаза отчаянного отца, готового хоть сейчас рвать врага руками, говорили лучше любых слов, один верный воин у Холмских точно есть. Хлопнув по плечу бойца, вернулся к воеводе. где можно купить оружие. Мест не так много. По-настоящему хорошие боевые стволы на улице не продают, нужны связи с оружейными заводами или крупными магазинами. Хотя есть один человек, кто может помочь, задумчиво произнес воевода. Боярич, помнишь майора полиции? Может, мы наркоту ему отдадим? За такое ему точно повышение светит, а нам должник не помешает, всякое бывает. Да и с оружием разрешение будет легче получить. Хоть и формальность, но все равно надо. Звони майору, сегодня и избавимся от этой дряни. Пора заняться магией. Именно от меня, как самого сильного владеющего, зависит жизнь остальных бойцов дружины при серьезных столкновениях с дворянами. Второй склад был свободен, и лучшего места для экспериментов с магией не найти. Еще раз попробую каменные колья, так я решил назвать свое новое заклинание, впервые примененное на уроке. Только теперь я наблюдал за потоками стихии земли, направляемые некой силой, используя внутренний взор. Сила сама формировала структуру заклинания для нанесения удара по указанной области. У силы есть псевдоразум. Как вообще это происходит? Я решил дозировать энергию и представить другие структуры. Пол затрясся, раскрошив бетон, и меня со всех сторон прикрыла каменная стена. Также мысленно она осыпалась грудой камней. Для меня, как исследователя, все было очень странно. Дальше использовал энергию стихии как снаряд, копье и просто как массу камней, опустошая сосредоточие земли. Последнее мне понравилось больше всего. Камни насквозь пробили старые ящики множеством осколков. Единственный момент стоит подумать, как защитить бойцов от своего же удара. Создать какую-либо вещь из ничего или призвать голема, так любимого магами земли, у меня не получилось. Стоит признать, я пытался представить весь процесс. Получается, сила сама решает выполнять то или иное действие по своему усмотрению. Мечта многих слабых на разум и запоминание рун магов. А если попробовать совместить обладающую неким разумом силу и руны из моего мира? Так, самое простое и безопасное из общих для всех стихий руна концентрации. Представив вязь руны, я добавил в нее энергию стихии земли. Мощнейший удар обрушился на мой мозг. Упав на колено, пытался привыкнуть к новым ощущениям. Чувство, как будто в голову встроили компьютер для принятия оптимального решения. Через несколько минут ощущение прокачанного мозга пропало. Процесс захватил новизной, но пустое сосредоточие откладывало эксперименты. Надо начинать выписывать руны в журнал, где разделить их на относительно безопасные для использования и требующие осторожности при эксперименте. Стоит все серьезно обдумать и попробовать еще раз поискать информацию, только через настоящих специалистов. Вопрос, где их искать, добиться дополнительного обучения через Светлану Александровну, становится одним из приоритетов. Фима серьезно изменился. Белая рубашка, галстук, новые очки, золотой перстень, уверенный взгляд. Теперь он не просто торговец информацией, которого шугали все, у кого есть пистолет, а финансовый директор компании «Крион». Кирилл Дмитриевич, месячная выручка увеличится до 5000 за счет сдачи в аренду помещений складов, торговых точек и отчисления от новых торговцев. Драгоценности и золотой лом продадим на нашем рынке через Толю Чалова, он ювелиркой торгует. Так будет выгоднее всего, поправляя галстук, серьезно произнес Фима. Что с баром? К сожалению, бар «Черная роза» не получится забрать в собственность без официального разрешения городских властей, развел руками директор. Вместе со стряпчим попробуйте решить вопросы, тот чиновник, что взял, возможно, поможет. Ах, да, самое главное, реши вопрос с сыном Антона, моего дружинника, он расскажет тебе подробности. И Фима, это срочно. Машина полиции, остановившись у входа на рынок, была проверена бойцами охраны и допущена дальше в сторону складов. Майор Свирин, приятно познакомиться, пожал руку полицейский. Показывайте. Ящик, заполненный упаковками с белым порошком, не на шутку, обрадовал майора. Награда не заставит себя ждать. Может, даже московское руководство оценит. Я этого не забуду, боярич. Показания мы сами придумаем и запишем. Какая от меня помощь нужна? Майор человек понимающий, и это хорошо. Таким помогать полезно. Оружие требуется, сам понимаешь, ничейного товара не бывает. С дедом обговорите покупку оружия, и нам срочно надо, майор. Сегодня же помогу. Какой лимит? 20 тысяч рублей. Майор кивнул головой и приказал сотрудникам полиции забрать ящики, после чего машина резко набрала скорость и помчалась в сторону отделения. Надеюсь, это того стоило. А вот, кстати, и его верный слуга, хотя польза от его статуса пока сомнительна. «Костя, а ты что в шкатулку положил? Какую я подарок?» «Так не знаю. Вон у Митьки купил, он говорит, вещь полезная для любой дамы», почесав голову, произнес парень. «Привет, боярич, я, значит, Митька, торгую всякой всячиной дешевой и подороже». Рыжеволосый крепкий парень широко улыбался каждому новому посетителю. «Митя, что в шкатулке было?» Я начинал понемногу злиться. «Больше на себя, конечно. Ну я не знаю. Я не открывал никогда. А она что, открывается?» «Я думал, просто шкатулка красивая», — резко забегал глазами продавец. «Мда, всегда лучше проверять работу исполнителей, особенно в таком деле, как подарки. С другой стороны, ей понравилось, а это самое главное. Митька, ты мне че подсунул?» «Сказал, что вещь стоящая, красный, как помидор». Костя готов был сквозь землю провалиться. «Ну а че?» — Маринка сказала, — «после такого любая будет довольна. Я ж поинтересовался сначала. Придурок, это дворяне. Кино о мировой войне было интересным, красивым, но мало, что давало с точки просвещения. Так и непонятно, из-за чего несколько преуспевающих империй решили ввязаться в кровавую войну с сомнительным результатом. Главное, девушки были довольны и всплакнули в нужных местах, а в паре моментов появился румянец на щечках. Интересная подача картины с постельными сценами. Реакция девушек мне понравилась, никто не убежал из зала. «Тебе понравилось, Кириллу?» Довольные девушки взяли меня за руки с двух сторон. На нас косились прохожие, но Елене было без разницы, а Наташа была все еще под впечатлением от фильма. Как хорошо у нее работает воображение, надо запомнить. «Да, очень интересно. Спасибо, что пригласили. Куда дальше?» «Не знаю, а давайте в бар, тут недалеко хорошее место, можно пешком дойти», — подмигнула подруге Лена. Девушки сегодня были в ударе. Мы без сопровождения гуляли по узким дворам старых домов, отчего, мне кажется, дамы стали прижиматься все плотнее. По мне, охрана, которую можно спокойно отправить куда угодно, явно нуждается в замене. «Эй, мажорчик, стой, кому говорят?» Со скамейки во дворе поднялись несколько выпивших ребят. «Боярич Холмский, вам лучше бежать прямо сейчас, не останавливаясь, душа жаждала экспериментов, но всегда надо давать людям шанс. Боярич, ну тогда конечно, все уходим. Да какая разница, кто ты, мы тебе сейчас башку прострелим и твоим кралем. Деньги гони». Достал пистолет пьяный бандит под гогот собутыльников с такими же стволами. Где они берут столько пистолетов? Главное, факт агрессии налицо, так проще убивать всякую мерзость. Каменные колья сработали, как надо, нанизав на острые шипы неудачливых бандитов. Елена и Наташа стояли сзади меня под щитами, готовые отражать атаку. Вой из кулеш от пробитых насквозь тел заставил недовольно поморщиться. Область поражения и эффективность, недостаточная для массового заклинания. Пара бандитов пытались сняться с кольев и отползти, но копья силы, пробив дыры в груди, не оставили им и шанса. «В следующий раз, давайте по тротуару пойдем». Бледные девушки, молча, кивнули под впечатлением от чужих смертей, а я, получив тонкий ручеек некроэнергии, довольно улыбался. Может, и стоит иногда ходить с девушками по не самым благоприятным районам. В кафе с танцполом и музыкой от молодежных групп на сцене была веселая обстановка. Нам повезло занять столик прямо из-под носа у молодой пары. Парень пытался кидать гневные взгляды, но мне все равно. Елена и Наташа все еще не могли отойти от недолгой драки, поэтому закидывали вопросами о том, что я чувствую, когда убиваю. «Давно ничего не чувствую, тем более я знаю, куда уходят души тех, кого я лично отправил на тот свет. Там их ждет относительно справедливый суд. В целом неплохое вино за 100 рублей. Чья-то месячная зарплата улетела на бутылку обычного вина, я пил и получше за несколько серебряных монет. Дима, это Холмский с видео, который саблей башку почти срубил Борисову. Двое богато одетых парней держались друг за друга. Ты, боярич, нам не ровня». Подошел к столику с мутным взглядом худощавый тип. «Согласен, я вам не ровня». Сверху вниз посмотрел я на дворянина под какими-то препаратами. «Дуэль, мне вы не противник, отойдите, пожалуйста, к своему другу. Ты, Холмский, просто боишься дворянина Игнатова. Леди, вам не стоит сидеть с этим презренным трусом. Проблем с дворянами у меня уже выше крыши, добавлять еще будет верхом глупости. Но и оставлять такое тоже нельзя. Я могу отрезать тебе голову, Игнатов, порубить на части саблей, или моя стихия проделает в тебе дыру размером с арбуз. Какой вариант ты выбираешь?» раскрыть ауру и добавить немного стихии для принятия верного решения. Сила накрыла зал, ощутимо сдавливая грудь ближайшим людям, затрясся пол, и посыпалась облицовка со стен. «Игорь, пошли отсюда, он бешеный какой-то, мы же так познакомиться подошли», потащил за руку Игнатова пришедший в себя друг. «Кирилл, жалко, тебя нельзя разделить на двоих, с дворянками тут лучше держать себя в узде, а то будешь доказывать отцам, что не хотел и вообще само получилось. Но какие чертовки, ух, прям кровь кипит. Эх, надо заняться магией или лучше стоит Аглае написать. Павел Игоревич, произошла небольшая проблема». Невысокий мужчина тихонько зашел в кабинет главы рода Зиминых. Властный мужчина с грубым, как будто вытесанным из камня лицом, внимательно смотрел на посетителя, отчего у того сперло дыхание, и он не мог связно говорить. «Что за проблема? Говори, Вадим, я тебя не съем, выпей воды и приди в себя», — смягчил действие свое ауры глава рода. «Близнецов убили», — стиснув зубы, смог взять себя в руки Вадим. «Что с товаром?» «К товару нет доступа, сейфы в баре пустые. Есть, что можно привезти к нам». «Господин, я не успел забрать докуку, менты и отчеты», — упал на колени Вадим. «Кто? Соберись, не убью я тебя прямо сейчас». Вадим взял трясущимися руками листок и начал с трудом читать. «Боярич Холмский, сирота, возраст 17 лет, учится в гимназии Волга. Два десятка охраны в подконтрольной фирме Крион, контролируют речной рынок и складскую базу за городом. Хорошо владеет саблей, есть видео в паутине, к тому же владеющий в ранге кудесника. Убийство несовершеннолетнего вызовет резонанс в обществе. Сколько он уничтожил малых дворянских родов руками бандитов, не счесть. Общество посудачит и забудет. Дружиной такой вопрос решать невместно. Убийство несовершеннолетнего и вправду не поймут. Могут начаться лишние движения в мою сторону. А теперь, слушай внимательно. Все банды подконтрольные направь к нему, и пару дружинников гридни я от себя добавлю. Если не справишься, сгною. Свободен. Теперь, чтобы слуги не расслаблялись, надо провести беседу. Люди боятся его до дрожи, они слабые и не понимают хорошего отношения. Валентина Петровна, меня разочаровала работа отдела аналитики и планирования. Жду одну из ваших сотрудниц у меня в кабинете. Вкусы мои вы хорошо знаете. Глава 10. Контора под названием «Райский уголок», на которую указал один из близнецов, находилась в современном бизнес-центре рядом с резиденцией губернатора. Высокое здание из стекла и бетона выгодно выделялось на фоне двухэтажных строений. Неплохо бы иметь здесь свой офис, а лучше выкупить все здания сразу. Нет ничего невозможного в этом мире, вопрос времени и затраченных ресурсов. Вместе с Николаем и Антоном мы направились в эту мутную контору, чтобы решить вопрос с наследством. Не знаю, на какие струны души директора детдома надавил Фима, но ребенка быстро выдали на руки компании Крион, как действующего опекуна с обязательством дальнейшего обучения. Оставалось только решить вопрос с отцовством Антона, но это уже формальности, главная семья снова вместе. А Антон может смело выполнять свои функции, и в его верности можно не сомневаться. С моей компанией Крион тоже все было непросто. С одной стороны, я несовершеннолетний, поэтому официально владелец компании «Боярский род Холмских». А с другой стороны, других представителей рода нет, поэтому управление компанией должно осуществляться советом директоров, до моего вступления в должность председателя правления. Фима занимал должность финансового директора, а дядька Николай занял должность генерального директора. Дядька не предаст, за это я спокоен. Бесшумный лифт поднял нас на 9-й этаж. Наше появление на этаже вызвало не самые приятные чувства у встречных посетителей и работников бизнес-центра. Кому приятно смотреть на тройку гостей с саблями, поэтому мы спокойно дошли до конторы по пустому коридору. Подбежавшие сотрудники компании предлагали множество выгодных предложений, но нас интересовало немного другое, а именно, взять свое. Боярич Холмский пришел, зови начальника, подошел к стойке с секретарем дядька Николай. Руководитель сейчас занят, запишитесь, пожалуйста, и мы свяжемся с вами, — мило улыбнулась девушка дежурной улыбкой. Стоит рассмотреть возможность аренды помещения в этом здании, если в комплекте идет столь привлекательная секретарь. Милая Ангелина, все же мой вопрос очень срочный. Прочитал я имя на бейджике. Как понимаю, рядом с вами кабинет руководителя. Не смею вас больше отвлекать от работы. Вам нельзя. Антон, толкнув дверь, сшиб мужчину, усердно набирающего номер на телефоне. Может, он еще и у двери подслушивает,